сколько у нас есть времени на проработку операции и высадку?» — задал свой вопрос адмирал Марион, возвращая голограмму в планетарный масштаб и выводя на орбиту планеты проекцию, оставшейся под его непосредственным командованием эскадры. «Если на планете установлена система подавления пространственного перемещения, то это может серьезно замедлить высадку. К тому же, танки не пехота, их прямо на головы врагов не скинешь, нужна точка высадки и развертывания, а это тоже время на сборы и начало наступления. Верно, у меня в основном антигравы, колесных и шагоходных машин маловато, да и воронов у меня всего один батальон, а других я просто не смогу сходу отправить в бой, понадобится время. И это еще не учитывая роты сверхтяжелых танков и самоходок, на развертывание которых уйдет тьма времени», — увесисто проговорил танкист, все время непроизвольно порываясь закурить. Это была его старая дурная привычка, но сейчас он предпочел перетерпеть. «Лучшая для нас позиция, учитывая место встречи и дальнейший район боевых действий, будет на вот этом плато. Оттуда можно будет быстро отправить две танковые группы и нанести фланговые удары. После уже, когда сможем гарантировать безопасность пространства, высадить на позиции артиллерию. Не думаю, что здесь понадобится сверхтяжи, но их сейчас подготавливают к грядущему бою. В таком случае у меня нет возражений», — кивнув словам офицеров королевства, ответила магистр Ундули в своем, как всегда, формальном тоне. Именно из-за ее подобного поведения с ней простые офицеры и солдаты вели себя настороженно. Все же, пусть в королевстве и нет такой власти у дворян, как раньше, но они и сейчас могут сломать жизнь простому жителю королевства. А именно дворянку своим поведением и манерами она им и напоминала. «Вас поддержат силы 41-го корпуса. Ваша бронетехника способна вместить в себя эти силы для более быстрого наступления, ХМ?» «Да, вполне. Несколько гладиусов можно быстро переоборудовать в БМП, а остаток поедет на бронетяжей. Только пусть снаружи скучкуются снайперы, тогда они смогут эффективно уничтожать противотанковые расчеты с ручным оружием». «Вас понял, однако снайперы будут неэффективны при стрельбе с быстродвижущейся позиции», — коротко и по существу ответил клон, заметив покивавшего своим мыслям командира танкового легиона королевства. «Это не будет проблемой. Тяжелые машины не могут развивать чрезмерно большую скорость, это слишком губительно для ходовой». После этого ответа уже сам Гри кивнул и начал мысленно перебирать отряды, которые займутся данным вопросом. К тому же они должны не только отстреливать врага, но и сообщать их координаты. «Мы пойдем двумя клиньями, так что по ним пройдутся главным калибром не только легкие машины, но и тяжелые вспомогательными. Раз так, то больше возражений по наземной части нет». Быстро оглядев присутствующих и не получив отрицательного ответа, адмирал Марион и продолжил: «Меня интересует космическая часть операции. Поскольку мы прибудем позже, то орбита уже должна быть занята и укреплена. Но что касается воздушного пространства планеты, я не смогу выставить нужное количество МЛА, чтобы удерживать и космическое, и тем более воздушное пространство. По данному поводу вы можете не волноваться, республиканские силы подведут эскадру венаторов. Их бортовой авиагруппы вполне достаточно для покрытия всего района ведения боевых действий». «Венаторов, говорите?» — со сложным лицом произнес адмирал, задумавшись над этой весьма интересной и неоднозначной рабочей лошадкой всея республиканского военного флота. Это был неплохой, по его мнению, проект по скрещиванию двух классов кораблей совершенно разных классов. Однако не лишенный своих недостатков, но не будет же флот вторжения состоять из одних венаторов. Хорошо, тогда давайте обсудим наши действия более подробно. Дженезис. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Дженезис. Планета Дженезис. Должен признать, это весьма неожиданно. С удивлением проговорил командующий танковым легионом, чьи силы сейчас готовились к развертыванию на планете. Вроде это одна из важнейших промышленных планет для конфедерации, но щитами прикрыты лишь несколько особо важных структур на планете. Странно. Дженезис – это пустынная планета, большая часть промышленности и населения которой спрятана под землей. Спокойно ответила тому магистр Ундули, смотря на то, как формируются танковые клинья для прорыва. Сама поверхность является естественной защитой от чужаков за счет природных условий. Поэтому, я полагаю, дженезийцы прикрывают свои самые большие ульи на поверхности планетарными щитами, а не всю поверхность планеты. Возможно, вы и правы, но мне, если честно, все равно непривычно. Пожав плечами, произнес тот, быстро перечитывая в своем планшете последние данные от разведки с орбиты. Впрочем, это сейчас не важно. Хорошо, что мы смогли нормально высадиться и даже получили время на подготовку к маршу, но все как-то слишком просто. Основные силы сепаратистов и поддерживающих их джаназианцев сейчас отвлечены на основные силы вторжения республики, грустно произнесла магистр, смотря в ту сторону, откуда сквозь силу доносились отзвуки боя и многочисленных смертей. Увы, но как бы это было ни прискорбно, но мы недооценили оборону этой планеты. Надеюсь, мы сможем исправить сложившееся положение. Должны. Если ваши командиры вовремя скооперируются, то нам удастся зажать силы КНС и перекрестным огнем серьезно проредить их ряды. Вам удалось связаться с основными силами? Да. К сожалению, до точки сбора смог полноценно добраться и высадиться только магистр Кеноби и его силы. Рыцарь Скайуокер повел свои силы через крепость в ущелье и, насколько мне известно, близок к ее взятию. С магистром Мунди связаться не удалось, но нам известно, что его силы будут прорываться через сеть пещер. Не лучшее решение, покачав головой, сказал генерал Дангот, который гораздо лучше понимал, на что послали солдаты их командиры. Эта планета принадлежит джаназийцам, и те точно сделают все, чтобы войска генерала Мунди не достигли точки встречи. Плюс ко всему они летающие инсектоиды, а это та еще проблема. Согласен, это может сработать за счет элемента неожиданности и наглости, но так рисковать целым корпусом, тем более отборными десантниками, как по мне, оно того не стоит. Возможно, вы и правы, но мы не можем знать всего. Немного недовольная словами в адрес коллеги сказала Луминара, которой тоже подали планшет с данными по ее корпусу, который сейчас грузился в технику королевства. Возможно, на тот момент у него не было другого выхода. Да я и не спорю, просто констатирую опасность данного решения, примирительно произнес старый гном, который уже больше 60 лет верно служит в танковых войсках королевства. Впрочем, сейчас не до этого. Свяжитесь с силами республики и передайте, что через полчаса мы уже будем близко к ним. Они должны быть готовы быстро скоординироваться и начать контратаку. Хорошо. К тому же, скорее всего, к моменту нашего прибытия тем же будет занят и Скайуокер, с легкой улыбкой произнесла та, вспоминая того бесшабашного мальчишку, что в храме считали избранным. Насколько мне известно, он любит удивлять противников. Ну что же, тогда не будем оставлять всю славу этому юнцу, ха-ха-ха. С веселым смехом проговорил Дангот и направился в командирскую машину, чтобы уже оттуда возглавить первый танковый клин. Второй по плану должна была взять на себя магистр Ундули. Да пребудет с вами сила. Коротко бросила ему на прощание магистр и тоже удалилась, чтобы подготовить выданные ей силы к началу операции. «Учитель, и какой у нас теперь план?» — огрызнулась молодая Тагрута, на ходу отбивая несколько бластерных выстрелов, возвращая их боевым дроидам. «Все идет по плану», — хладнокровно ответил ей учитель, одновременно с этим поднимая в воздух силой несколько дроидик. «Там у них схлопываются щиты от перегрузки, и те быстро превращаются в металлолом. Не отставай, нам еще нужно занять высоту до конца часа». Прокричав это, рыцарь-джедай махнул мечом, зазывая за собой солдат. Те, под яростные крики, пошли за ним в самую гущу боя. Они, словно лавина из снежно-белых доспехов с голубыми полосами, врезались в строй дроидов, которые были сметены, словно их никогда и не было. Все же не зря 501-й легион имеет славу одного из лучших подразделений Великой Армии Республики. Еще до конца часа необходимая для дальнейшего наступления высота была взята, а объединенные силы республики начали разворачивать укрепленный лагерь. Однако, несмотря на удачное окончание боя, операция была на грани провала из-за того, что систему защиты этой планеты недооценили. По крайней мере, удалось блокировать космическое пространство планеты, что не позволит сепаратистам прислать на Джаназис свежие силы. Прямо же сейчас настало время короткой передышки, за счет которой планировалось пополнить запасы и подвести подкрепление. Причем время тут было, как ни странно, далеко не на стороне республиканских войск. Джаназис — это пустынная планета, большая часть городов и промышленности находились в подземных ульях, которые было невероятно сложно штурмовать по множеству причин. Даже орбитальная бомбардировка тут бы не помогла, поскольку многочисленные катакомбы уходят на многие километры под землю. Чтобы проковырять все это, нужно несколько дней кряду поливать планету ураганным огнем флота с орбиты. И то не факт, что это даст положительный результат в итоге и будет стоить всех затраченных сил. Особенно это касается политического аспекта. Военным никто не позволит использовать приказ база Дельта-0 на обитаемом мире, где живут десятки миллиардов разумных. Подобный шаг выставит республику монстром в глазах общественности и даст прекрасный повод для пропаганды сепаратистам и их сторонникам внутри самого Сената Галактической Республики. Подобного развития событий никто не мог допустить. Даже военные понимали, что подобное недопустимо. Понимали это и сами джианозийцы, которые активно окапывались в своих городах-ульях и раскочегаривали заводы по производству дроидов до предела. Пустынная планета была достаточно богата и имела хорошо развитую инфраструктуру, даже несмотря на то, что поверхность самой планеты была выжженной пустыней. Запасов минералов и готовых сплавов джианозийцам вполне хватало для непрерывного производства множества боевых дроидов, которые отправлялись в бой практически сразу со станка. Причем среди них было не только пушечное мясо вроде тех же дроидов В1, но и более опасные, особенно учитывая возможности, которые им дает местность, дроидеки, В2, разные дроиды-пауки серии DX и множество номенклатуры ручного и станкового вооружения. Причем они производили еще и боевую технику, которая могла очень огорчить клонированное воинство республики. Смертельно огорчить. Однако, даже учитывая все это, положение у джианозийца было незавидное. У них просто не было возможности прорваться за пределы своей планеты, поскольку космическое пространство он и надежно удерживалось республикой. На самой же планете просто не было достаточно крупных верфей для производства кораблей крупнее корветов, а построить такие им никто не позволит. Да и верфи для крупных кораблей, как правило, были именно в космосе не просто так. Любые корабли больше километров в длину уже были, фактически, непригодны для использования в пределах атмосферы планеты. Точнее пригодны, но их КПД невероятно падает, тогда как ресурсы для поддержания корабля в атмосфере требовались огромные. Причем не только самого корабля, но и дальнейшее его обслуживание и замена быстро изнашивающихся элементов. Что же касается самой республики, то там тоже это понимали. По крайней мере, военное командование и генеральный штаб точно. Единственным доступным вариантом становилось однозначно вывести эту планету из войны, лишив сепаратистов поводов к ее использованию и поддержке. Это означало, что было необходимо уничтожить всю военную промышленность планеты вместе с инфраструктурой. Благо заводы Ульи были отделены от остальных поселений, и простых гражданских там практически не было. Подобный шаг преследовал сразу несколько целей. 1. Сепаратисты лишатся большой части своего промышленного потенциала, поскольку эта планета является одной из главных заводских планет по производству военной техники, дроидов и гражданского оборудования. Все это заставит КНС срочно перестраиваться и наращивать производственные мощности в других местах, а это время и ресурсы. Да и не так много мест так удачно расположенных, как Джианозис. Он обеспечивает не только невероятный уровень наземной обороны производственных мощностей, но еще и находится на достаточном отдалении, что заставляет республику растягивать фронт. После полного уничтожения промышленного потенциала этой планеты все проблемы, связанные с ней, сами собой исчезнут. 2. Принц Погголь, наместник и фактический лидер планеты, является членом Совета Конфедерации. Захват и последующий допрос откроют военным и политикам множество возможностей и оперативный простор. Да и с пропагандистской точки зрения захват члена высшего руководства КНС будет очень важно. Это позволит значительно усилить позиции республики и добиться более выгодных соглашений с мелкими планетами во внешнем кольце и регионе экспансии, где далеко не все являются роялистами Галактической Республики. 3. Уничтожение промышленно развитой планеты, расположенной на важном витке гиперпространства, принесет множество выгод для определенных планет-членов республики. Также это даст возможность поделить рынок прореспубликанским корпорациям, которые смогут отхватить кусок рынка, который уже давно поделен, и новых мест там не прибавится. Это, конечно, было до появления гигантского перспективного рынка в королевстве, но за него сейчас сражаются, причем едва ли не буквально, самые сильные мастодонты вроде Куэта и Карелии, да и крупные преступные синдикаты, в особенности каджидики хаттов, там тоже засветились. Кроме всего этого была еще одна причина, почему республика решила провести эту операцию подобным образом. Этой причиной, как ни странно, оказалось колдовское королевство. Республиканский сенат очень хотел полноценно втянуть королевство в войну и заставить тратить ресурсы и ослабнуть, чтобы впоследствии принудить оное к принятию выгодных им соглашений. Но все планы были сорваны тем, что королевство послало им всего лишь один из своих отборных флотов и корпус наземных сил. Для войны галактического масштаба это было очень мало. Все те, кто реально мог что-то решать в Сенате, прекрасно поняли, что так просто провернуть подобное не удастся. Конечно, хотеть они все еще могли все что угодно, но в отличие от прочих их положение требовало от них полной отдачи и реальной работы. А поскольку заставить королевство нормально помочь республике было невозможно, особенно учитывая не столь давние события, многие сменили свой курс действий. Итогом всех подковерных интриг и грызни в Сенате стало то, что республика приняла курс на сближение с королевством. Возможно, что-то изменить прямо сейчас и не получится, придется терпеть двуполярный мир, но вот в будущем. Все же несмотря ни на что республика пережила многое. Налет Мандалорской Орды, дважды одолела империю ситхов, уничтожила квазимперию Ривана и Малака, развалила империю хаттов и поглотила Лазурную империю. Однако простые обыватели и солдаты были далеки от сложных хитросплетений галактической политики. Они воевали не за деньги или земли, а за страну. В особенности это касалось солдат и офицеров-клонов, которые были буквально выращены для того, чтобы умирать во имя республики. И прямо сейчас они это делали, приближая столь желанную простым народам и далеко не всегда выгодную власть имущим победу. «Ну что, Ульф, скоро в бой?» — весело спросил своего товарища человека-оборотень, довольно скались своей полной бритве на острых зубов пастью. «Ага, раскатаем этот металлолом тонким слоем по местным пустыням», — не менее весело ответил тому танкист, нежно поглаживая броню своего танка да приговаривая: «Ну вот, малышка, скоро ты сможешь показать себя в настоящем деле, а не этих бесконечных учениях и смотрах». И такой дух царил среди всех солдат королевства, даже среди высшего командного состава легиона. С тех пор, как закончилась краткосрочная Ичерская война, королевство ни разу не участвовало в масштабных сражениях. Нет, заржаветь навыкам и древней воинской культуре не позволяли многочисленные учения, военные смотры, походы и много что еще, но вот настоящего дела солдаты и матросы королевства жаждали уже больше 200 лет. Последней и, наверное, единственной войной, которую можно действительно так назвать, была Ичерская кампания за сектор Ичер, Низер и Кирамбис. Все остальные войны заканчивались пригонкой к непокорной планете одного флота и высадки пары штурмовых корпусов на поверхность планеты. После этого не сопротивлялся никто. Ичерская же военная кампания была несколько иного плана. Она происходила между расой разумных насекомых ИТИ и дальним сектором Капсиус, который на тот момент был относительно молодой колонией возрастом чуть больше 150 лет. Все произошло из-за спорных территорий в звездной системе Катрук, которая была богата на адамантиевые и, что особенно важно, вайроновые руды. Последние были из числа особо редких и сверхпрочных. Они были лишь на ступень ниже редчайших радужных или призматических руд. Естественно, королевство не могло отдать жилы со столь ценным материалом жукам. Однако те все равно насильно заняли систему, а после вторглись своими семью самыми крупными стаями в три прилежащих звездных системы, принадлежащих уже королевству. Это стало тогда отличным поводом для начала войны, и Великий Объединенный Флот вылетел для боя с роем насекомых и их биологически выведенных тварей, которых те использовали как ручных зверей. Сражение с их живыми кораблями стало неожиданно сложным для королевского флота, так как основным оружием в космическом бою считалось кинетическое и энергетическое. Итисовцы же использовали особые кислоты, яды и очень неприятную вещь под названием Крокс. Это был особый биологический вирус, который относительно быстро покрывал корпуса кораблей и постепенно разъедал его, так еще и мог проникать практически везде. Однако и эта проблема не стала помехой для уверенно ведущей наступления королевской военной машины. В течение 3 месяцев захваченные системы королевства были очищены от захватчиков, что было достаточно, учитывая то, что Крокс также распространился и на некоторых планетах, что позволяло идти выводить там своих ручных зверушек и в случае их отступления, что и случилось, заставить королевство задержаться и нанести ему максимальный возможный урон. Однако нужные им передышки для того, чтобы быстро восполнить свою численность, они так и не получили. Благодаря быстрым и решительным действиям Танатоса, командующего в этом походе, основные очаги были зачищены орбитальными бомбардировками и специальными командами некромантов, которые оказались особо эффективны в борьбе с этой гадостью. Особенно это касается высококлассных некромантов и древних личей, которые наполняли пространство негативной энергией, выжигая не хуже огня весь Крокс. Следом за зачисткой пошло массовое вторжение сразу в два сектора. Низер и Кирамбис, которые перегораживали путь в столичный сектор Ити. На Низер обрушился весь объединенный флот и за месяц уничтожил основные военные силы и промышленность сектора, заставляя его выйти из войны. Кирамбису же повезло куда как меньше, по нему прошелся знаменитый флот смерти, который оправдал свое имя, не оставив ничего и никого живого во всем секторе. Этот факт подкосил Ити окончательно, что заставило многих королев Роя требовать мира от Совета, но чрезмерно гордые старухи предпочли выйти в последний бой, что собственно и сделали, обрекая на смерть все население столичной планеты, которое было образцово-показательно вырезано самым жестоким образом. В конце уже немногие выжившие королевы присоединились к королевству и приняли власть королевы Фрей, добавив к ее и без того длинному титулу еще один. С тех пор эта раса полноценно влилась в королевство и стала его частью, а грамотная политика самой королевы и длинная агитационная кампания позволили сгладить углы после войны, и уже третье послевоенное поколение было предано государству, которое едва не уничтожило их вид. Сейчас же королевские войска, наконец, вновь могут поучаствовать в настоящей войне, причем не со слабыми государствами, у которых, подчас и космического флота не было, а с по-настоящему сильным врагом. Многотысячный флот тяжелых кораблей, многомиллиардные армии боевых големов. В королевстве большинство дроидов считаются големами в широкой массе. Автоматонами же называют тех, кто очень приближен по своему виду к какой-нибудь расе, и солдаты с плоти и крови. На их стороне опытные полководцы и флотоводцы, что прошли горнило не одной войны. Королевство, наконец, нашло достойного соперника для того, чтобы воевать с ним по-настоящему. Именно это сейчас и намеревались делать танкисты элитного королевского 27-го танкового легиона, чьи предки, а некоторые из долгоживущих служащих в нем представителей расы сами, участвовали еще в войне с Ити 300-летней давности. И вот, наконец, был дан столь ожидаемый всеми танкистами приказ старого гнома командира легиона. «Поехали, раздавим этих жуков вместе с их железяками». Ответом ему стал всеобщий боевой клич, который можно было услышать даже без внутренней связи. Причем кричали не только солдаты королевства, но и их товарищи в этой битве, клоны из Великой Армии Республики. После этой команды два танковых клина одновременно сорвались с места и понеслись вперед, поднимая пыль над пустынным плато. Вот оно, первое сражение, первый настоящий бой. Уже спустя 5 минут им встретился тыловой заслон дроидов и джианозийцев. Первые же залпы тяжелых танков разорвали всю немногочисленную бронетехнику, а пельты превращали в текущий металл у простых дроидов. Однако к ним прорвалась авиация и летающие жуки, заставившие некоторые танки нарушить ордер. К сожалению, на легких и средних танках королевства не было зенитной артиллерии за ненадобностью, а той, что была на тяжелой, не хватало для создания полноценного заградительного огня. Тут уже выручили клоны. Они оперативно высунулись из своих броневиков и развернули скорострельные З-6. Сила одиночного выстрела у него была достаточно мала и не пробивала младже аназийцев, однако высокая скорострельность и перекрестный огонь прекрасно работали против живой летающей силы противника. Младже было мало и зенитчики королевства сосредоточились именно на них. Первое боестолкновение прошло быстро, однако никто не расслаблялся. Все прекрасно понимали, что на них просто бросили что придется, чтобы хоть немного задержать. Дальше их ждал уже настоящий бой, а не эта разминка, которая оставила только подпаленную и потрескавшуюся краску на броне королевских танков. И ожидания оправдались, они вступили в бой с посланной к ним на перехват бронетехникой и массированной поддержкой МЛА. Счет открыли танки королевства, с первого выстрела кислотным снарядом буквально расплавляя один из ад-сепаратистов. Однако уже спустя несколько секунд в борт одному из средних танков прилетает 4 противотанковые ракеты, которые выводят его из строя. Бой смешался и бронетехника обоих сторон ввязалась в кошачью схватку, что лишило джианозийцев возможной поддержки с воздухом МЛА. Только живые летающие силы все еще летали и пытались своим акустическим оружием выводить из строя клонов и солдат королевства на броне. Однако тех быстро отстреливали, и в итоге воздух остался ничейным. Танки королевства были лучше бронированы и вооружены орудиями, от которого способны защититься далеко не все силы КНС. Однако силы джианозийцев были куда маневреннее и воевали на родном поле. Все это создало паритет, но все равно в итоге чаша весов склонилась в сторону королевства. Они смогли зажать своих противников в клещи и постепенно выбивать самых толстокожих из них. Спустя примерно 10 минут боя пришло подкрепление от уже высадившихся и потрепанных в боях республиканцев. Это был конец, круг замкнулся, и под перекрестным огнем от сил сепаратистов скоро ничего не должно было остаться. Однако оставшиеся в живых командиры конфедерации приняли решение пробиваться контратакой через потрепанных в боях республиканцев, да и как сражаться с ними они знали, чего не скажешь о королевстве, с которым столкнулись впервые. Им это удалось, но большой кровью. Большая часть тяжелой и медленной бронетехники была уничтожена или брошена на поле боя. Лишь немногие легкие машины смогли выбраться из того пылающего ада, который им устроило королевство в этом бою. Однако и у союзных войск королевства и республики не все было так радужно. Республиканцы потеряли почти две трети оставшейся у них бронетехники, которую они и так до этого потеряли очень много. При текущих обстоятельствах не будет сильным преувеличением сказать, что бронетехника осталась только у королевства. Невозвратимые потери самого королевства были значительно меньше, но и они были. В основном они были в среде легких и средних машин, тяжелые были почти не повреждены. Всего королевство безвозвратно потеряло чуть меньше сотни машин и 253 пилота, чьи системы аварийной телепортации не сработали или же они погибли из-за ран после боя. К сожалению, не всегда медицинские капсулы, куда телепортируют раненых экстренные системы, могут спасти жизнь раненому. Для боя, где на одного своего приходится десяток врагов, статистика неплохая, может даже хорошая, но для солдат и офицеров королевства это был позор. Стольких потерять, это было больно. Конечно, их оправдывало то, что королевство уже давно позабыло, что такое кровь, но это не помогало им лично. Именно в таком составе они с победой вошли в лагерь республики, где всех их приветствовали как героев. «Неплохо мы тут подымили», — протянул Дангот, раскуривая свою шикарную большую трубку. «Неплохо. Что у нас по общим потерям? 60 легких машин потеряно безвозвратно, также восстановлению не подлежат 13 средних танков и 2 десятка мобильных разведывательных шагоходов из передовой группы». Начал свой доклад заместитель генерала, который был начальником штаба легиона. Также еще 3 десятка легких и 5 тяжелых машин получили различные повреждения, требующие немедленного ремонта. Остальную технику мы в состоянии восстановить в полевых условиях. В бою погибли всего 200 солдат и 53 офицера разного ранга. Оформи на них наградные листы, я потом подпишу, — спокойно произнес тот, вновь затянувшись табаком из трубки. Что у нас по снабжению? Это только первая битва, и она далеко не последняя. Основные поставки будут проходить через флот, — взял слово интендант, в чьем ведении было снабжение легиона. Пока наши конвои проходят только по охраняемым республикой коридорам во внутреннем кольце и ядре. Этот вопрос все еще не проработан до конца у нас конкретно, поскольку легиону требуется значительно больше ресурсов для боеспособности. Понятно, значит, пока нужно стараться экономить ресурсы. Передайте приказ командирам, чтобы не сильно расходились. Увидев кивки всех присутствующих, Дангот перевел взгляд на главу разведки. Что удалось собрать по обороне комплекса, чей штурм мы будем прикрывать? Основная часть разведданных поступила от республиканцев, мои ребята не совсем по этому профилю. Внешняя оборонительная линия состоит из ряда укрепленных постов и позиций малокалиберной артиллерии, чаще всего в лице боевых големов конфедерации. Они также прикрыты мощным планетарным щитом, пробить его чем-то кроме скоординированного огня сверхтяжелых танков и самоходок не представляется возможным. Следом за этим участком идет непосредственно сама цитадель. Мощные укрепленные стены и огромное количество позиций для стрелков и артиллерии. К этому можно прибавить джианазийцев, которые будут выступать как мла и москитными атаками мешать наступлению пехоты и легкой бронетехники. К тому же, сама цитадель окружена глубоким ущельем и на ту сторону ведет только один мост. Так что же, мы просто будем биться об стены крепости броней, — высказал свое мнение командир передового батальона штурмовых шагоходов, которому очень не понравилось подобное, особенно учитывая то, что его люди и техникой так серьезно потрепало в предыдущей схватке. Это работа не нашего профиля. Республика должна подвести несколько батальонов штурмовиков и пару диверсионных групп, которые подорвут их боеспособность. От нас и не требуется лично на броне врываться в крепость. Наша задача — обеспечить подавляющее огневое прикрытие для подавления основных оборонительных сил конфедерации. плюс прикрыть огнем штурм самой цитадели. Сомневаюсь, что республиканское военное командование настолько тупое, чтобы послать танки брать город, тем более подземный. Однако общее собрание прервало появление магистра джедая, которая до этого отправилась к основным силам республики, чтобы наладить совместную работу в предстоящей операции. На приветствие она ответила легким кивком и тоже подошла к столу с картой местности и будущим районом проведения общевойсковой операции. «Генерал Дангот, товарищи офицеры, позвольте представить магистров Кеноби и Мунди, а также рыцаря Скайуокера». После этих слов та указала на вошедших вслед за ней людей. Точнее, людьми были двое из них, третий был какой-то другой, но все же, человекоподобной расы. Именно им доверено руководить операцией на этой планете. «Рад личному знакомству», — кратко сказал гном, крепко пожимая руки трем пришедшим генералам Великой Армии Республики. «Это мои подчиненные. Полковник Скирс, мой заместитель и начальник штаба Легиона. Полковник Андалан, глава разведки Легиона. Майор Шалиф, интендант Легиона. И майор Зерев, командир штурмового шагоходного батальона. Приятно познакомиться со всеми вами», — кратко выразил мнение присутствующих джедаев генералов Кеноби, но быстро перешел на более важную тему. «Однако давайте вернемся к текущей ситуации и проработке плана будущего наступления. Согласен, получше познакомиться у нас еще будет время», — кивнул на его слова Дангот, приглашая пришедших к карте местности. «На перегруппировку и подготовку к наступлению нам понадобится минимум один день. За это время мы должны все проработать и подготовиться к операции по захвату важного промышленного узла планеты. Это будет достаточно сложной задачей», — высказал свое мнение Мунди, указывая на систему обороны комплекса. «Если к самому заводу мы сможем пробиться без особых проблем, то его захват может очень дорогого стоить. Джианазийцы превратили его в настоящую крепость. К тому же, как сообщили разведчики, они раскочегарили свои заводы. Так что подкрепление из дроидов будет подходить с той же скоростью, за сколько они смогут собрать новую партию дроидов», — внес свое замечание Скайуокер, указывая на главные ворота комплекса, напротив которого был мост над ущельем, защищающим этот подземный комплекс с трех сторон. А если учитывать его производственные мощности, то они способны очень быстро пополнять свои ряды. Важно покивал на слова своего бывшего ученика, потрепанный боем Кеноби, после чего увеличил изображение голограммы завода крепости джианазийцев. Из-за того, что он вкопан в каменистый грунт на большую глубину и к тому же хорошо укреплен снаружи, мы не сможем его уничтожить с помощью вашей артиллерии или бомбардировок. Согласен. Все, чего мы тогда добьемся, это запрем их под землей. Однако это их планета, и местные жители однозначно смогут быстро освободиться, а оставлять крупнейший промышленный комплекс планеты целым и неподконтрольным нельзя, — высказал свое мнение начальник штаба Королевского легиона, который уже мысленно раздумывал о наиболее лучшем решении данного вопроса. «До вашего прихода мы уже обсудили эту ситуацию. По нашему предварительному плану бронетехника прорывает внешнюю оборону и поддерживает огнем пехоту. После штурмовые группы пойдут на зачистку комплекса. Есть более оптимальный вариант», — высказалась магистр Ундули, кладя на стол небольшой проектор, который показывал разветвленную сеть пещер и проходов внутри этого комплекса. «Пока основные силы будут отвлекать на себя всю оборону сепаратистов, наш отряд проберется к реактору завода и заложит взрывчатку. Таким образом, мы сможем гарантировать уничтожение заводского комплекса и выход Джианазиса из войны. Рискованно. Что если диверсанты не смогут выполнить свою задачу? Сколько солдат тогда положим зазря? Или если взрыв реактора будет недостаточный, чтобы гарантировать уничтожение комплекса? Наши аналитики говорят, что в случае удачного подрыва комплекс будет уничтожен гарантированно», — уверила сомневающегося разведчика королевства магистр, которая сейчас переносила последние данные по внутренней сети пещер и туннелей на карту в штабе армии, который было решено развернуть именно в штабе Королевского легиона. «Что же касается самих диверсантов, ими выступит Падаван Тана и офис. Лучшим вариантом было бы отправить туда меня и рыцаря Скайуокера, но мы будем нужны на поверхности, чтобы уверить противника в том, что это и есть наш план. Мы могли бы помочь в плане лечения генералов Кеноби и Мунди», — высказался Шалиф, привлекая внимание к игнорируемой ранее теме серьезно потрепанных боем магистров. «В таком случае вы сможете выделить хотя бы одного взрослого на эту операцию. На эти слова кивнули все представители королевства. Для них тот факт, что, фактически, дети, сражаются на фронте. Нет, все прекрасно понимали, что ситуации и дети бывают разные, как минимум из-за расы и ее менталитета, но все равно. И если Борис, который на вид было чуть меньше 20, по человеческим меркам, еще не вызывало сильных противоречий, то вот 14-летняя Асока вызывала неприятное чувство у многих солдат и офицеров королевства. Тем более, что по меркам ее расы она все еще ребенок. Это вызывало много вопросов к республике, однако эту тему до данного момента замалчивали. Это было бы замечательно, только Кеноби хотел вежливо отказаться, как его перебил собственный ученик, который уже давно послал всю большую политику Банти под хвост. В таком случае я и еще несколько артсклонов из 501 Голлегиона будут входить в эту группу. Мы отправим с вами одного полевого медика с хорошей подготовкой. Поддержал слова молодого рыцаря Андалан, уже в мыслях подбирая наиболее подходящего для выполнения этой задачи человека. Прямо на месте собрать из ошметков живого бойца он не сможет, но с ранами средней и тяжелой степени справится без проблем. Сомневаюсь, что у него будет подготовка войск специального назначения, но обузой тот точно не будет, гарантирую. В таком случае, давайте остановимся на данном плане и сейчас проработаем детали. Спокойно согласился со всем сказанным Мунди, хотя и понимал, что подобное решение совет может и не одобрить. Однако если это спасет жизни двух падаванов и множество клонов, то так даже лучше. Сколько времени вам потребуется для нашего восстановления, и что оно из себя будет представлять? Вами займутся наши целители. Что именно они будут делать, я точно сказать не могу, я не разбираюсь в магии исцеления, но в том, что после этого вы будете как новенькие, уверен. Авторитетно заявил генерал Дангот, открывший наплечный передатчик и скинув распоряжение в Санбат. Уже спустя пару минут в палатку вошел человек в легкой броне. «Этот солдат отведет вас, это не должно занять много времени. Мы же пока обсудим диверсионную операцию. Благодарю за помощь, генерал», — кратко сказал Кеноби, отправляясь вместе со своим товарищем-магистром в руки медиков королевства. «Все же узнать о силах и методах целителей королевства тоже будет полезно. Граф Дуку, где обещанное вами подкрепление?» Зло кричал на голограмму уже немолодой джаназианец в роскошном военном мундире и мечом на поясе. «Мои заводы уже сейчас вышли на 40% своей изначальной мощности, но силы республиканцев и особенно поддерживающего его королевства я не смогу уничтожить самостоятельно. Мой друг, вы сами виноваты в случившемся», — совершенно спокойно ответил ему такой же старик, только из человеческой расы, в роскошной простой одежде. «Вы должны были тайно начать производство и в самый неожиданный момент нашего наступления ударить республиканцам в спину. Однако из-за вашей спешки республика раскрыла ваши планы и сейчас штурмует ваши ульи. Генерал Гривус сейчас форсирует процесс сбора флота прорыва насколько может, но вы должны понимать, что это дело не одной недели. То есть вы обвиняете во всем меня, граф?» Зло протрещал принц Погль, однако быстро успокоился. Ему нужна была холодная голова для того, чтобы если и не победить, то продержаться до подхода сил Гривуса. В том, что его не бросит, он был уверен. Слишком много он знал лично и слишком дорого стоили производственные мощности Джианазиса. Сколько времени понадобится силам генерала Гривуса на формирование и начало прорыва? Точно сказать не могу, но генерал уверяет, что в течение 2-3 недель он соберет достаточно кораблей и начнет операцию по прорыву. Задумчиво произнес граф, мысленно раздумывая о причине, по которой его учитель решил вывести Джианазис из войны. После начала массированного штурма республиканцы будут вынуждены снять часть сил с операцией по захвату Джианазиса. Однако я не уверен насчет королевства. Насчет королевства у меня свои планы. Довольно хихикая, хотя в его исполнении это звучало жутко, Погби потирал руки. Я хочу испытать на них нашу новейшую разработку. Супертанк. К сожалению, мы сильно недооценили их танковые силы, за что поплатились почти всей техникой. И если легкие машины мы могли уничтожить относительно легко, то более тяжелые уже представляют определенные трудности. Я предполагаю, что супертанк сможет, если и не доминировать над ними, то по крайней мере уравнять шансы с их тяжелыми машинами. Хорошо, это будут отличные полевые испытания. Постарайтесь передать все данные по этому проекту после окончания боя. Разумеется, граф. После этих слов они кратко кивнули друг другу и связь разорвалась. Однако сразу после этого пришло сообщение о начале штурма завода, на котором тот сейчас и находился. Внешняя линия обороны, как и предполагал Погбль, продержалась недолго. Масса клонов республики быстро ворвались под щит и вступили в бой с дроидами и джаназианской элитой, использующей приращенные к телу звуковое ручное оружие. Плюс этого оружия был в том, что его практически невозможно отразить и заблокировать, даже знаменитый световой меч джедая не мог этого сделать. Но помогло это не сильно. Вал огня, создаваемый королевскими танками, буквально сметал силы джианозийцев и дроидов на земле. Укрепления тоже продержались недолго, после пары выстрелов из тяжелых танков королевства те представляли собой только оплавившиеся обломки. Пара этих выстрелов пришлась и на позиции артиллерии в самом заводе, но многометровые стены из камня и слоев металла защитили завод, хотя и серьезно повредили амбразуры с орудиями, выведя из строя некоторые из них. Когда силы республики и королевства подошли к каменному мосту, они остановились ненадолго, поливая ураганным огнем стены крепости. Поняв, что данная стратегия бессмысленна, они пошли в атаку через мост, как на это надеялся Погбль. После пары уничтоженных волн простых дроидов из главных ворот завода вышли 4 супертанка. Их эффективность была доказана сразу. Танки и ручное противотанковое оружие республики были бессильны. Королевские же средние машины, которые пошли в атаку вместе с республикой, наносили средние повреждения, но они были не фатальными. Как результат, силы республики попрятались за броню королевских танков и уже оттуда отстреливались от наземных и воздушных сил джианозийцев, полностью оставив танковую битву на откуп королевству. Однако случилось то, чего Погбль не ожидал. Попытка диверсионной атаки на ядро завода. Это заставило его скривиться, но тот просто послал туда джианозианскую элиту, которая хорошо себя показала в бою с джедаями, и один супертанк. Этого, по его мнению, было более чем достаточно для того, чтобы избавиться от досадной помехи и главного шанса республики с минимальными потерями взять этот завод, ставший настоящей крепостью. Но после отдачи приказов вновь произошло неожиданное. Королевские и республиканские танки, не участвовавшие в бою за мостом, отработали мощным скоординированным дуплетом по планетарному щиту, что привело к тому, что один из залпов королевского тяжелого танка прошел через щит и серьезно повредил, выведя из боя, супертанк. Это стало неожиданностью для Погбля. Подобная тактика снайперского дуплета чаще всего использовалась во флоте. Скоординированный огонь нескольких батарей турболазеров создавал окно в щите, в которое беспрепятственно входил залп из ионных пушек. Таким образом, корабль выводился из строя или лишался какого-то важного элемента вроде щита или гипердвигателя. Однако даже во флоте подобное было верхом мастерства и требовало необычайной слаженности и точности действий экипажа корабля. Чтобы повторить этот фокус здесь, на поверхности, еще и с принципиально другой техникой, без подготовки и многочисленных репетиций, Погбль мог только аплодировать мастерству, ибо подобное везение невозможно, королевских и республиканских танкистов, особенно учитывая, что это сделали не дроиды, которых можно связать в единую сеть и направлять, а живые разумные из плоти и крови. Подготовьте супертанк и группу сопровождения. Мне нужно отправиться запросить помощи у королевы. Он был не в восторге, что вынужден обращаться к ней за помощью, но иного выхода просто не было. Спустя полчаса, когда он уже отъехал от завода на некоторое расстояние, Погбль с ужасом услышал страшный взрыв. Это могло означать только одно. Мне следовало отправить на перехват диверсантов больше солдат. Примечание к части. Фух, наконец-то закончил. Найдя время между подготовкой к сессии и экзаменами, я все же дописал эту часть. Считайте это новогодним подарком от меня. Хотя я знаю, что еще немного рано, но томить читателей, которые так ждут эту главу еще неделю, нет никакого желания. Надеюсь, глава вам понравилась. С наступающим или наступившим 2022 годом, друзья. Интерлюдия. В далекой и всеми забытой темнице дремлет защитник мира. Прошлый. Когда-то он не знал этих стен, своей темницы. Туда он был сослан тем, кого называют богом смерти и магии, великим владыкой, что в прошлом объединил целый мир под своей пятой, подчинив его, кого огнем и мечом, кого пером и словом, а кого и презренным металлом, но сути это не меняло. Он, Аин Саулгаун, совершил невозможное для бесчисленных разумных до него, подчинил мир. Теперь же он, платиновый лорд драконов Циндаркус Вайсион, уже давно не видевший небо в своем заточении, смирился и был вынужден просто существовать. Первое время он пытался освободиться и спасти мир от, казалось бы, величайшей угрозы в его истории, не мертвом короле на кровавом троне. Однако время шло и безжалостно влияло даже на одного из немногих лордов-драконов, что еще остались в этом мире. Циндаркус уже давно потерял интерес к миру, который когда-то защищал и оберегал. Первым за долгое время посетителем, что разбавил его одиночество, стала странная темная эльфийка. Он прекрасно знал, кто она на самом деле такая, но ничего поделать не мог, разве что попытался посеять семена сомнений в еще молодой девочке. Нет, в то, что эта малявка одолеет уже далеко не мелкого выскочку, каким Аин засчитал цар вначале, но вот лишние проблемы доставит это точно, особенно учитывая то, что он ей доверял и верил, иначе бы та просто не смогла к нему пройти. Однако к его величайшему удивлению та поступила так, как он не мог и представить. Ее мнение и доводы были понятны старому дракону, в некоторых местах даже обоснованы, но вот того, что та даст ему шанс увидеть внешний мир и прекратить жесточайшую пытку, в виде медленной деградации мозга бессмертного существа, цар никак не ожидал, как и не ожидал того, к каким выводам придет спустя почти два столетия после этого происшествия, того, что он таки сможет покинуть свою персональную клетку. Он не питал иллюзий и прекрасно понимал, под чье слово ему было позволено покинуть тюремную камеру. Да и редкое общение с этой эльфийкой ему тоже очень нравилось. Ее невероятная магическая сила, которой та буквально фанила, позволила ему за это время восстановиться до приемлемого уровня. Если раньше он был всего-то около 30, то сейчас не ниже 60 уровня. Это, конечно, не уровень сил до того, как его заперли здесь, но уже весьма сильно. Но скоро его одиночество должно было подойти к концу, и этот день настал. Вновь раздались уже знакомые чуткому драконьему слуху легкие шаги. Звуки ходьбы становились все громче и громче. Циндаркус открыл глаза и уставился на дверь в ожидании силуэта своего гостя. Двери начали открываться, как и думал дракон. На дверях потихоньку начали ослабевать заклятия и руны, которые были наложены когда-то гномовскими рунными мастерами. И вот дверь уже начала приоткрываться, чтобы увидеть очень знакомую персону, которая когда-то к нему зашла. «Приветствую, платиновый лорд драконов», — весело проговорила вошедшая, как обычно помахивая рукой. «И тебе привет, Акиме, сколько раз уже говорил, что можешь называть меня просто цар», — ответил знакомый ей старый дракон. «Хорошо, цар», — ответ девушки заставил дракона поморщиться, поскольку тот прекрасно понимал, что та все равно поступит по-своему. И началась уже классическая для них позитивная, незамысловатая беседа о том, как все изменилось в Игдрасиле, которая растянулась. Циндаркс не знает, сколько времени уже прошло точно, но проведенное время с Акиме ему доставляет удовольствие. А в довесок ко всему прочему они играли в новую волшебную стратегическую игру, которую та принесла не так давно. «Циндаркс, а тебе случаем не надоело здесь сидеть?» — спросила Акиме своего партнера по игре, который на тот момент был в затруднительном положении из-за победы его соперницы в лесном бою. «Эльфы даже в игре имеют преимущество в лесах, ты права», — сказал грустно пленник. «Я уже давно не видел дневного света и не чувствовал шелест ветра в облаках. Мне бы хотелось вернуться на поверхность, но я прекрасно знаю, что это невозможно». Акиме посмотрела на дракона и взглянула в его глаза. Недолго посмотрев на него, Акиме сделала умное лицо и после долгих раздумий она заговорила. Причем не как обычно со слегка глуповатой улыбкой и веселостью, а полностью серьезно. «А что если это не пустые мечты?» Этих слов старый дракон ждал уже давно, тихо и постепенно подталкивая ее к нужному решению. Не то чтобы он сразу бросился сражаться с Аинзом, но свобода его прельщала. «Ты так думаешь?» – спросил платиновый лорд драконов, который и сам не особо верил в то, что авантюра удастся. «Да», – со счастливым лицом сказал Акиме. «И мне нужно подчиниться ему», – с легкой злостью прорычал бывший хранитель мира, который прекрасно понимал Аинза, который был сугубо прагматичен, в отличие от его знакомой. Тут уже Акиме сделала встревоженное лицо, ведь она не была уверена в своем решении до самого конца. Но, тем не менее, кивнула, решив не отступать от намеченного ей пути.